«Вишь, борчонок какой объявился!» — бормотал на него, глядя, Григорий. Федор Павлович, услышав о новом качестве Смердюкова, решил немедленно, что быть ему поваром, и отдал его в учение в Москву. В учении он пробыл несколько лет и воротился, сильно переменившись лицом. Он вдруг как-то необычайно постарел, совсем даже несоразмерно, с возрастом сморщился, пожелтел, стал походить на скопца. Нравственно же воротился почти тем же самым, как и до отъезда в Москву. Все так же был нелюдим и ни в чьем обществе не ощущал ни малейшей надобности. Он и в Москве, как передавали потом, все молчал. Сама же Москва его как-то чрезвычайно мало заинтересовала, так что он узнал в ней разве кое-что. На все остальное и внимания не обратил. Был даже раз в театре, но молча и с неудовольствием воротился. Зато прибыл к нам из Москвы в хорошем платье, в чистом сюртуке и белье. Очень тщательно вычищал сам щеткой свое платье неизменно по два раза в день. А сапоги свои, опойковые, щегольские, ужасно любил чистить особенную английскую ваксой так, чтобы они сверкали, как зеркало. Поваром он оказался превосходным. Федор Павлович положил ему жалование, и это жалование Смердюков употреблял чуть не в целости на платье, на помаду, на духи и прочее. Но женский пол он, кажется, так же презирал, как и мужской, держал себя с ним степенно, почти недоступно. Федор Павлович стал поглядывать на него и с некоторой другой точки зрения. Дело в том, что припадки его падучей болезни усилились, и в те дни кушанье готовилось уже Марфой Игнатьевной, что было Федору Павловичу вовсе не на руку. «С чего у тебя припадки-то чаще?» — косился он иногда на нового повара, всматриваясь в его лицо. «Хоть бы ты женился на какой-нибудь... Хочешь, женю?» Но Смердюков на эти речи только бледнел от досады, но ничего не отвечал. Федор Павлович отходил, махнув рукой. Главное, в честности его он был уверен — и это раз навсегда в том, что он не возьмет ничего и не украдет. Раз случилось, что Федор Павлович, пьяненький, обронил на собственном дворе в грязи три радужные бумажки, которые только что получил, и хватился их на другой только день. Только что бросился искать по карманам, а радужные вдруг уже лежат у него все три на столе. Откуда? Смердюков поднял и еще вчера принес. «Ну, брат, я таких, как ты, не видывал», — отрезал тогда Федор Павлович и подарил ему 10 рублей. Надо прибавить, что не только в честности его он был уверен, но почему-то даже и любил его, хотя малый и на него глядел так же косо, как и на других. И все молчал. Редко бывало заговорит. Если бы в то время кому-нибудь вздумалось спросить, глядя на него, чем этот парень интересуется и что всего чаще у него на уме, то право невозможно было бы решить на него глядя. А между тем он иногда в доме же, аль хоть на дворе или на улице, случалось, останавливался, задумывался и стоял так по десятку даже минут. Физиономист, вглядевшись в него, сказал бы, что тут ни думы, ни мысли нет, а так, какое-то созерцание. У живописца Хромского есть одна замечательная картина под названием «Созерцатель». Изображен лес зимой и в лесу на дороге. В оборванном кафтанишке, в лаптишках, стоит один-одинешенек в глубочайшем уединении забредший мужичонка. Стоит и как бы задумался. Но он не думает, а что-то созерцает. Если бы его толкнуть, он вздрогнул бы и посмотрел на вас, точно проснувшись, но ничего не понимая. Правда, сейчас бы и очнулся, а спросили бы его, о чем он это стоял и думал, то, наверное, бы ничего не припомнил. Но зато, наверное, бы затаил в себе то впечатление, под которым находился во время своего созерцания. Впечатления же эти ему дороги, и он, наверное, их копит, неприметно и даже не сознавая. Для чего и зачем, конечно, тоже не знает. Может, вдруг, накопив впечатлений за многие годы, бросит все и уйдет в Иерусалим, скитаться и спасаться, а может, и село родное вдруг спалит, а может быть, случится и то, и другое вместе. Созерцателей в народе довольно. Вот одним из таких созерцателей был, наверное, и Смердяков. И, наверное, тоже копил впечатления свои с жадностью, почти сам еще не зная, зачем.